не так избито, как уехать на запад. Но, в общем, одно и то же. Возврата нет. Флёр подумала. На восток? Как бы мне хотелось увидеть восток. Жаль, что этого нельзя устроить. Очень жаль. Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая. Я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю. Настоящее потрясение. Но ведь это не моя вина, не так ли? Нет, ваша. Вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам. Не понимаю, что вы хотите сказать. Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам. Не будьте злюкой. Я слишком несчастлив. Флёр не отнимала руки от его горячих губ. «Мне очень жаль, Вилфрид». «Ничего, дорогая, я пойду». «Но ведь вы придете завтра к обеду?» Дезерт обозлился. «Завтра?» «О, боги, конечно, нет. Из чего я, по-вашему, сделан?» Он отшвырнул ее руку. «Я не люблю грубости, Вилфрид. Но прощайте. Мне лучше уйти». На ее губах трепетали слова. «И лучше больше не приходить». Но она промолчала. Расстаться с Вилфридом. Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Вилфрид. Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно и немного жутко. И вдруг, спустив Тингалинга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра. Вторая годовщина ее свадьбы. Все еще больно думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда. И она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз. Вокруг люди, масса дел. Многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного. Ну да, впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго. Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность? Нет. Самая тяжелая в мире нестерпимая обида. А кого с кем посадить завтра? Кого бы позвать вместо Вилфрида, если Вилфрид не придет? Вот глупый мальчик. Один день, один вечер, не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее, Обри Грин или Сибли Суан? Может быть, они оба не так изысканы, как Уолтер Нейзинг или Чарльз Эпшир. Обед на 12 человек. Все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрилл. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гардена Минха? Пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Денби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флёр быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон. «Можно попросить леди Элисон?» «Миссис Майкл Монт». «Да-да». «Это вы, Элисон?» — говорит Флёр. «На завтрашний вечер Уилфрид отпадает. Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гардена Минха? Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно. Попробуйте. Но это будет просто восхитительно. Вы не находите, что собрание в клубе шутников было страшно интересное? Барт говорит, что теперь после раскола они все там перегрызутся. Да, как же быть с мистером Минха? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо. Большое спасибо. До свидания». «А если Минха не придет? Кого тогда?» Она задумалась над своей записной книжкой. «В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков. Кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горс или Сибли Свона. О Форсайтах и речи быть не может». Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором, по крайней мере, некоторые из них, но они не современны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже,